Я ему сказал, — писал Овцин, — чтобы он о себе той пустоты не думал и впредь того не врал, на что, весьма сердясь на меня, закричал: для чего я смею ему так говорить и запрещать такому великому человеку? Я ему повторял, чтобы он пустоты этой, конечно, не думал и не врал, и ему то приказываю повелением, на что он закричал: я и повелителя не слушаю. Потом еще два раза закричал, что он принц, и пошел с великим сердцем ко мне. Я, боясь, чтобы он не убил, вышел за дверь и опять помедля к нему вошел. Он, бегая по казарме, в великом сердце шептал, что не слышно. Видно, что Нони гораздо более прежнего помешался. Дня три, как в лице, кажется, несколько почернел, и чтоб от него не робеть, в том высокосиятельный граф воздержаться не могу, один с ним остаться не могу, когда станет шалить и сделает страшную рожу, отчего я в лице изменюсь, он то, видя, более шалит. Однажды Иван Антонович начал бронить Овцина неприличными словами и кричал: «Смеешь ты на меня кричать? Я здешний империи принц и государь ваш». По приказу Шувалова Овцин сказал арестанту, что если он пустоты своей врать не отстанет, так же и с офицерами драться, то все платье от него отберут, и пища ему будет не такая. Услыхав это, арестант спросил: кто так велел сказать? Тот, кто всем нам командир, — отвечал Овцин. Все это вранье, — сказал Иван, — и никого не слушаюсь, разве сама императрица мне прикажет. В сентябре 1759 года арестант вел себя несколько смирнее, потом опять стал брониться и драться, и не было спокойного часа. С ноября опять стал смирен и послушен. В апреле 1760 года Овцин доносил: арестант здоров и временами беспокоен, а до того всегда его доводят офицеры, всегда его дразнят. В 1761 году придумали средства лечить его от беспокойства, не давали чаю, не давали чулок крепких, и он присмирел совершенно. О родных Ивана Антоновича, оставшихся в Холмогорах, сохранилось следующее известие Зыбина. Принц Антон Ульрих, сложение толстого и многокровного, и нередко подвержен разным припадкам, особенно страдает грудью, однако не очень сильно и продолжительно. По заявлению лекарскому, имеет начало цинготной болезни, нравом, кажется, тих и ведет себя смирно. Дети его, дочери, большая Екатерина, сложение больного и почти чахоточного, притом несколько глуха, говорит немо и невнятно и одержима всегда разными болезненными припадками. Нрав очень тихого. Другая его дочь Елисавета, которая родилась в Дюнамюнде, росту для женщины немалого и сложение ныне становится плотного, нрава несколько горячего, подвержена разным и нередким болезненным припадкам, особенно не один год уже впадает в меланхолию и немало времени ею страдает. Сыновья. Старший Петр родился в Холмогорах в 745 году. Сложение больного и чахоточного, несколько кривоплечий и кривоног. Меньшой сын Алексей родился в Холмогорах в 746 году, сложение плотноватого и здорового, и хотя имеет припадки, но еще детские. Живут все они сначала и до сих пор в одних покоях, безвыходно. Между ними нет сеней, но из покоя в покой только одни двери, покои старинные, малые и тесные. Сыновья Антона Ульриха и спят с ним в одном покое. Когда мы приходим к ним для надзирания, то называем их по обычаю прежних командиров принцами и принцессами.